Глава третья. «Вот черт меня дернул с этим шоу связаться, думаю я, испытывая легкое чувство досады. Со стороны оно, конечно, легко. In and out. Приключения на 15 минут, да. Господи, ну делов-то, потерпеть недельку и вылететь на первом же голосовании. Вот что такое недельку в замкнутом помещении с несколькими такими же, как ты? Да ерунда же. Ну нет. Во-первых, время – штука такая субъективная, очень даже. Вот однажды Эйнштейн сказал в ответ на обычный вопрос: «Объясните теорию относительности простыми словами». Вот, говорит, если вы минуту посидите на раскаленной плите, вам это покажется вечностью, а если у вас на коленях посидит очаровательная девушка, то эта минута пролетит как миг. Оснований не доверять доценту Однокамушкину у нас нет. Все-таки отец-основатель этой теории. А следовательно, не такие уже приятные ощущения мы тут на шоу получаем, что мне это уже вечностью кажется, а ведь всего вторая неделя пошла. С точки зрения общей, так сказать, стратегической, все вроде в норме. С Накана сама договорились, пусть и едва-едва, и только потому, что ей интересно посмотреть, как я облажаюсь. С Ямадой, который кума, тоже, хотя тут скорее выжил, что мог, из своего долга. Даже с этим вечно трясущимся Тецуо договорились. Тертый жук. И по глазам видно, что не одноклеточный. С такими работать можно. Было бы сложнее, окажись он каким-нибудь стереотипным злодеем, которому лишь бы издеваться над слабыми и крепостных на конюшне пороть. Но такие вот типы вообще присутствуют только в литературе и плохих фильмах категории «Б». В жизни все намного сложнее. Не бывает злодеев, которым лишь бы зло творить, которые вот по улице идут и то конфетку у ребенка отнимут, то банк ограбят, а то и мир захватят. С точки зрения личной жизни тоже все хорошо, наверное. Личная моя жизнь в данный момент находится в стадии неопределенности. Она висит где-то между Юрико и Микотан, так сказать, между мечом и скрипкой. И это мы не вспоминаем нашего менеджера Шику, который усиленно делает вид, что ничего и не было. Еще ссора есть, с которой ничего не было, пока нам все думают, что было, из-за чертовой репутации. Мама и Нацуми считают ссору лучшей парой для меня. Вот видите, до чего дошло. Я уже употребляю слова «мама» и «Нацуми считают». Да, недооценивал я нашу Орка-чан, недооценивал. Она, оказывается, везде может, если захочет. И неприступная королева Улья в школе и секс-бомба, когда Атоши охмуряет, и, конечно же, правильная девочка. Маме только такие и нравятся. «Кента, ты чё завис опять?» Шипит на меня Юрико, и я выпрямляю спину и улыбаюсь. Поднимаю жестяную банку с газировкой и готовлюсь рассказать всем, какая она хорошая и экологически чистая, и вообще от нее все болячки проходят, и хер стоит. Это у нас производственная практика такая. Чистый золотой дождь для студии. Это мы после завтрака выехали полным составом на завод нашей уважаемой Кола Джаб, якобы в рамках творческого задания, где каждый участник выбирает себе один из видов газировки и быстро придумывает, как ее прорекламировать. Юрико вон открыла банку Lime Fresh и, держа ее в руке, на мостик встала, а потом на шпагат и ни капельки не пролила. Отпила из банки и так в камеру: «Lime Fresh дает чувство равновесия. Мне хотелось добавить, про в теле такая приятная гибкость образовалась, но я промолчал. Мика просто сыграла что-то на скрипке, и я почти уверен, что в мелодии были слова: «Как вы все меня задрали, отпустите меня домой, уроды!» Сора повторила трюк с открытой банкой, видимо, конкурируя с Юрико, только поставив банку на лезвие своей катаны, слегка подбросив ее в воздух и разрубив пополам. Чистый срез, отличный удар. Телевизионщикам, правда, не понравилось. Забрызгало все, на камеру попало и все такое. Банку убрали, полы вытерли. Потом вышла Кимика, ничтоже сумняшися, просто выпила банку «Манго Лав» и все. Не стала ни засасывать ее, ни раздавливать между грудями, ни прочий цирк устраивать. Просто выпила и подмигнула оператору. У оператора, кажись, сердечный приступ случился. Кимика, когда хочет, может, как Джессика Рэббит, подмигивать. Так, чтобы весь заряд секс-эппел прямо в сердечко. Бум! Бедняга Нобуа, отверженный коллективом, держится особняком и пытается показать, как ему все равно. Он сыграл соло на гитаре, поставив на гриф злополучную банку, выбрал черри свит и мелодию выбрал такую сладенькую. В целом ничего, с гитарой явно умеет управляться, вот только руки дрожали и банка едва не свалилась. Очередь дошла до меня, и Юрика ткнула меня локтем, чтобы проснулся. «Спасибо, Юрико. Чудесная ты девушка, и чего Нацуми тебя так не любит? Чем-то вы похожи, вот и не выдерживает Нацуми конкурента своего вида на своей территории, а прямого столкновения между ними быть не может. Юрико тут как в аквариуме, вот и проплывает мимо Нацуми, раздраженно косясь на конкурентку через прозрачное бронированное стекло». «Это...» Я всматриваюсь в жестяную банку у меня в руках. На банке нарисован какой-то кактус в сомбреро и пончо с двумя револьверами и с гитарой в руках. Сзади к кактусу прижимаются две девицы в купальниках и в ковбойских шляпах. Газировка из кактуса? «Пейте эту хрень, и у вас все будет пучком», — уверяю я. Открываю банку и пробую. «Хм, а неплохо. В самом деле, стараться встать на голову или там сальто сделать, все равно Юрика не переплюнуть, да и смысл. Меня в шоу ничего не держит, мне на выход надо, у меня дела на воле. Мне надо формировать профсоюз, мне надо документы готовить и альтер-эго себе придумать, а у меня еще и семья, и школа, много дел». «Это все, Кента-кун?» спрашивает меня Шика, выждав некоторое время. Я пожимаю плечами. Кина не будет, кинщик пьян. Фокусы отменяются. Я тоже домой хочу. Ни одна Мика тут саботирует. По-хорошему, им бы нас отпустить, потому как такой саботаж может и боком для шоу выйти. Но пока это выглядит забавно. Есть пункт в договоре об одностороннем расторжении со стороны студии. Это за всякие остросоциальные вещи. Религию там оскорблять, императора упоминать в суе и прочее. Такие вот вещи даже скандальное шоу себе позволить не может. «Все, — говорю я, — а так нормальная такая газировка. Кактус, говорите?» «Это алоэ прим», — говорит представительница компании. Улыбчивая девушка с узлом волос на затылке в сером костюме и с бейджиком на груди. «И где таких берут? Клянусь, по дороге сюда мы штук 6 таких же встретили. Все в одинаковых костюмах, туфли-лодочки на невысоком каблуке, белые блузки, серые костюмы, папочки в руках, очки. Только имена на бейджиках разные, и то не уверен». Надписи на груди у других девушек не читал, а вот на этой груди написано, что ее владелица Каори Сато, менеджер, и логотип Кола Джаб, конечно же. Корпоративная культура, мать ее. Маскон, Кола Джаб, не то барсук, не то бурундук, в кепке тут везде. На дверях держит табличку с номером и названием офисов, бухгалтерия там или менеджеры. На плакатах по технике безопасности вместо кепки на нем каски, и он показывает, как не нужно делать, чтобы не пострадать. Бедного барсука-бурундука то в конвейерную ленту затянет, то тяжелый груз на голову упадет, то электричеством шибанет. Этот же герой позирует на местной доске почета или «Лучшие работники месяца». И этот же барсук-бурундук стоит рядом с нами ростовой костюм. В таких вот во время футбольного матча на поле выбегают талисманы команд, поддерживая боевой дух и развлекая зрителей. «Алоэ прим? Странно. А почему здесь кактус нарисован?» Задаю я вопрос, и представитель компании заминается и говорит, что это никакой не кактус, а вовсе даже алоэ. Потому как у алоэ листья зазубренные такие. Вот и вышло на кактус похоже, но это не кактус. «Взгляните», — говорит Каори Сато и берет у меня из рук банку с газировкой. «Посмотрите, вот тут!» Она тычет пальчиком в банку. «Вот тут! Видно же, что не кактус!» Она отпивает из банки и задумчиво катает жидкость у себя во рту. Так пробует коньяк. «Нет-нет, и по вкусу точно алоэ!» Представитель компании возвращает мне банку, и я некоторое время смотрю на отверстие с ключом. На крышке банки отчетливо выделяются следы красной помады. Вообще для японцев не характерно. Они тут из одной посудины никогда не пьют. Только очень близкие люди, и это жест, который говорит об определенной степени близости. Чего стоит только термин «непрямой поцелуй». То есть, если вы коснулись губами одной и той же чашки, бутылки, банки или даже палочек для еды. Какой тут поцелуй? С этой точки зрения, с кем я только не целовался. А бутылка портвейна из горла в подъезде считается? Должна считаться. Или там алюминиевая фляжка с водой, и не только с водой, в армии. Ой-вей. Вообще, я всегда считал, что брезгливым людям в жизни не повезло. Если ты не можешь пить и жрать всякую дрянь по эстетическим соображениям, то степень твоей личной выживаемости в постапокалиптическом мире значительно снижается. Тут же и банка чистая, и губная помада у менеджера Каори Сато нормальная такая, да и губы у нее ничего. Поэтому я совершенно спокойно допиваю газировку из банки, испачканной красной помадой. Да, алоэ, правда, с привкусом. Малина. Интересная помада, что сказать. Ищу взглядом, куда бы бросить банку, но менеджер Сато аккуратно берет банку у меня из рук, и я думаю, что она сейчас найдет мусорную корзину. В конце концов, она тут местная и все знает, а я только пришел. Но она также аккуратно заворачивает банку в салфетку и убирает в свою сумочку. Неужели у них тут нет мусорных корзин? Нет же, вон там одна стоит. Странно. Впрочем, может, эта корзина не для жестяных банок из-под напитков. У них тут с сортировкой мусора строго. Да, точно. «Спасибо за ваше сотрудничество», — кланяется Каори Сато, представитель компании. «А теперь знакомство с нашим дружным коллективом». Она достает свою папочку и заглядывает в нее. «Коллектив собрался в зале для собраний. Прошу проследовать туда». «Ох, замечательно». Ворчит Юрико себе под нос. Но только я слышу сарказм в ее голосе. Она по-прежнему улыбается. «Как же мы без дружного коллектива!» «Не переживайте, обед будет по расписанию», успокаивает нас Шика-сан. «Прошу вас, следуйте за Сато-сан». Народ тянется к выходу из цеха вслед за представителем компании. Я шагаю вслед, понимая, что все только начинается. И в этот момент меня тянут за рукав. Автоматически перехватываю захват и чувствую под пальцами мех. Поднимаю глаза. Меня атакует маскот. Что за... Или я все еще сплю, а это мне все снится? Барсук-бурундук подносит свою пухлую лапку ко рту в универсальном жесте «тихо, молчи, ни звука». Интересно то, что если вам так покажет совершенно незнакомый человек или маскот, то вы машинально замолчите и оглядитесь. Почему? Вот вроде никого я тут не знаю, и желания играть в какие-то игры нет совершенно. А поди ты, я оглядываюсь. Барсук-бурундук тянет меня в сторону, и я послушно следую за ним. Нет, я, конечно, могу и вырвать руку из захвата. Соратник Чипа и Дейла держат меня не так уж и сильно. Могу и голос повысить, мол, куда это вы меня тянете, уважаемый, и что тут вообще происходит? Но не делаю ни того, ни другого. Скучно, товарищи. А на встрече с коллективом производства Кола Джаб будет еще скучнее. Тут хоть какая-то интрига. Мы заходим куда-то в бок, открывается какая-то дверь, барсук-бурундук снимает свою мультяшную голову. Под головой маскота обычная девушка, похожая на всех тех, которых мы встретили в коридорах администрации. Правда, у этой стрижка короткая, а так не отличить. Такие же очки на лице. Уверен, что под костюмом маскота такой же серый костюм, как у всех, или... Костюм меховой, в нем жарко, в костюме будет, значит... «Не переживай, Кента-кун», — — говорит девушка-бурундук. «Все согласовано. Твои товарищи идут на встречу с коллективом, и ты тоже пойдешь. Все хорошо». «Встреча с коллективом? Вот и пришло время разочароваться. Я-то думал, тут секретная миссия по краже мистического и таинственного рецепта колы Джаб, смокинг, пистолет с глушителем, капсула цианистого калия, роковая красотка в красном платье, погоня в ночи на мотоциклах. Чёртовы стереотипы Флеминга! Да, ты нам очень поможешь!» Девушка зажимает голову бурундука под мышкой, а другой рукой тянет меня за собой. «Ну же, пошли!» «Ну, можно подробнее, а то что-то мне это не нравится, честно признаюсь я. Следовать таинственной девушке-бурундуку в какие-то ебеня, а в итоге выйти навстречу трудового коллектива с любимыми артистами кино и эстрады – это удовольствие ниже среднего». «Да что тут говорить?» – тараторит девушка, такая же быстрая на язык, как и все бурундуки. «Эта змеюка Сата о себе позаботилась, а о коллективе кто будет думать? Вот почему стоит только человеку вверх подняться, так сразу сволочью становится, а? Вот работала со всеми в отделе продаж, нормальная девчонка была, а как только должность сменила, так нос задрала. Всем коллективам же просили ее, не для себя, а для народа, так сказать. Вот я, например, меня, кстати, Юи звать, очень приятно, Кента-кун. Ну так вот, я, например, я же могла тебя в угол зажать и воспользоваться сама в одиночку. Но я же так не делаю, а мне тоже мужа охота и удачи в личной жизни. Но я тебя ко всем нашим веду, как и должен член коллектива делать, а не как это Каори. Сучка, попадется мне в темном коридоре, я на нее сок апельсиновый пролью, он сладкий, не отстирается». Говоря все это, Юи продолжает вести меня по каким-то темным коридорам, закоулкам и прочим производственным помещениям. И тараторит, тараторит, тараторит. Я чувствую, что у меня голова начинает пухнуть от избытка информации, потому что за какие-то 2 минуты я узнаю, что она на самом деле замуж не прямо сейчас хочет. Но если уж есть такая возможность благословение получить, то она только «за». Когда еще такой шанс выпадет, что Мичан и Аючан очень хотят меня увидеть, а все потому, что им скоро уже за 40 будет, а мужа все нет, и личной жизни. И что Мичан вообще раньше на местном радио работала диджеем, у нее такой голос хрипловатый, как у Муроками Сэдзу, что она может так сказать: «Дорогой, ты выберешь сперва ванну, ужин или меня», что даже девочки краснеют. И что на заводе 80% женщин работает, и из них процентов 90 не замужем, а про личную жизнь и говорить нечего. А эта сучка Каори только про себя и думает. Взяла себе благословение дара любви и... «То есть стой!» — говорю я. «Погоди-ка! Что это еще за тр?» Упирает руки в бока бурундучок. Голова маскота едва не вываливается из-под мышки, но она подхватывает ее. «Я что, лошадь, по-твоему?» «Извини, не знаю, как к бурундукам обращаться», — пожимаю плечами я. «Вот и...» «Это не бурундук!» Девушка указывает на свой костюм. «Это капибара. Ее зовут Момо-чан. Момо-чан — интеллигентный зверек, который обожает дружить. И если бы ты почитал брошюру, которую я с такой любовью писала, то не называл бы меня бурундуком. Бурундук — это крыса, между прочим!» но капибара тоже вроде как грызун. «Капибара — это смешной поросенок, значит, свинка», — твердо заявляет девушка в костюме Момо-чан. «Все, пошли дальше». «А что это за бред с благословением, даром любви?» «Вот только не надо», — скидывается капибара Момо. «Мы, между прочим, всем коллективом на тебя скинулись по 5000 йен. Благословение дара оплачено для каждой из коллектива, чтобы замуж выйти в личной жизни. Ну, секс, то есть. Вот каждую и благословишь. Отдельно. Все, пришли». Она открывает дверь и подталкивает меня в спину. Я делаю шаг вперед и оглядываюсь, остро чувствуя себя актером советского цирка, который приехал в сельский клуб на гастроли. Помещение очень похоже на актовый зал, в нем сидят работники производства. Нет, погодите. Точно, здесь нет мужчин, ни одного. Прикидываю примерную площадь зала, и у меня получается что-то около 200 девушек и женщин, которые смотрят на меня. Внимательно так смотрят. Я сглатываю комок в горле и подхожу к микрофону, установленному в центре сцены. Черт! Да что они под благословением дара любви имеют в виду? Надеюсь, не секс, потому что я тут сотрусь. Нет, в принципе, можно попробовать. Вон в первых рядах вполне себе ничего девушки сидят. Одна аж 4 пуговицы на блузке расстегнула. Да и сама капибара Момо тоже вполне симпатичная. Но это выше пределов любой мужской силы. Мне срочно нужна помощь батальона тяжелой пехоты или 3 штурмовых групп спецназа. Мужская помощь, так сказать. Я откашливаюсь и наклоняюсь к микрофону. Что же, если у меня нет иной судьбы, то, по крайней мере, я погибну, сражаясь. На 5-10 поединков у меня хватит, а там, глядишь, и... здравствуйте, говорю я. В зале аплодисменты и свист. Господи, спаси мою душу, вот уж поистине, бойтесь своих желаний. Тихо, тихо! Кричит за моей спиной девушка капибара Момо. «Не толкайтесь! Все по очереди! В порядке записи!» «Тут еще и очередь есть!» Поворачиваясь я к капибаре Момо. Так кивает, очень собой довольная. «А как же?» — сообщает она. «Вчера на профсоюзном собрании составили. Первыми пойдут работники месяца, самые уважаемые ветераны. Умеко-сан, например, вот уже почти 30 лет на этом производстве».